Беру свои слова обратно. Маменька и на самом деле дочь военного, но это еще не все. А еще порекомендую тебе выбросить эту штуку. Да, пулемет. Если уж простой вахмистр освоил такое сложное оружие, то у марсиан должно иметься нечто соответствующее. Какое-нибудь приспособление, которое можно приторочить к седлу. Ну-ка, сам как считаешь? Возможно, вполне возможно, грустно сказал я. Допустим, большое ружье с огромным стволом, в который можно засунуть гранату, и ведет она навесной огонь, словно гаубица, подхватила маменька. Если от хозяина гарем убежал, то люди гора не только Гусева, но и гарем не пощадят, накроют гранатами, вот и все. Ну, маменька, да я бы сам до такого не додумался. Аня, имей в виду, если нам понадобится консультант по оружию, берем госпожу Чернавскую, хмыкнул я. Придется включать ее в нашу расходную ведомость. Это я уже поняла, изрекла Анька, покачав головой, выдала. Главное, чтобы Ольга Николаевна не слишком много за консультацию запросила. Ах вы негодники, возмутилась госпожа министерша, дотянувшись вначале до уха Ани, а потом и до уха Вани. Нужно отдать должное Аньке, даже не пискнула. А вот я не удержался от возмущения. Между прочим, я кавалер и титулярный советник, вздохнул я, потирая ухо, а по указу императора Петра III дворян наказывать телесно запрещено, а я вообще ребенок, поддакнула Янька, хотя, как мне показалось, ей досталось поменьше. Конечно, девчонкам всегда меньше достается, вот и ведите себя соответствующим образом, парировала маменька. Ишь, навязались на мою голову ребенки с кавалерами, потом обняла нас и, по очереди, поцеловала. А вообще, если выкинуть все лишнее, получается интересно, заметила маменька. Я тяжко вздохнул и кивнул Аньке. Ладно, пулемет выбросим, но создадим пару-тройку опасных моментов, пока не знаю каких, придумаем. Скажем, люди гора схватили Гусева, потащили вешать, но тут на помощь вахмистру Саид будет приходить. Главы на 3-4 нам точно хватит. Вахмистр приводит спасенных женщин в столицу, не придумал название, все рукоплещут, а лось, на правах принца-консорта награждает его главным орденом Марса. Вот что, Ваня и Аня, решительно заявила маменька. Конечно, я понимаю, что каждая глава для вас, это деньги, но послушайте-ка и вы меня. Про гарем лучше ничего не писать, но гарем-то создал отрицательный персонаж. Слегка возмутился я, слишком возмущаться словами маменьки, неприлично. У порядочных марсиан никаких гаремов нет, а у непорядочных есть. Нет, господа литераторы, про гарем не стоит. Напишите, цензура не пропустит. А если хватит ума пропустить, читатели скажут, мол, чему автор учит. Отринуть идеи православия и заводить гаремы, взывать к самым низменным чувствам, они же редакцию письмами завалит, в суд на вас подадут. Мамуль, мы такому не учим, растерянно сказал я. Ни к низменным чувствам не взываем, ни даже к возвышенным. Вон, Аня не даст соврать. Ольга Николаевна, мы ей на самом деле не учим, подтвердила Анька. И вы знаете, что не учите, и я знаю, что не учите, но дураков у нас хватает. Прочитают, а увидят все то, о чем вы отродясь не писали. Ребятушки мои, я же 4 года вице-губернаторшей пробыла. Наши новгородские губернские ведомости, в неофициальной части, только проверенные статьи и заметки давали. Так находились такие критиканы, которые потом авторов из-за всякой ерунды в суд таскали. Один земский деятель возмутился, когда пасечник написал про роение пчел. Дескать, отчего он написывает, что пчелиная матка улетает, к чему призывает. Если уж хотите вахмистра своего за подвигами отправить, пусть идет тех марсиан выручать, которые, предположим, сделали что-то нужное и полезное, но в плен попали. Вот здесь будет и интересно, и поучительно, и никакой гарем вам не нужен. Так, так, уныло подтвердил я, а Анька заныла. У-у, придется полглавы переписывать. Вот и умницы, похвалила маменька критик соавторов. А вахмистр с гаремом, так он над горя сам застрелится из вашего пулемета. Кстати, про пулемет где-нибудь напишите. Интересная штука. Может, кто-то из толковых людей идею подхватит и разовьет. Эх, маменька, будь моя воля, я бы чертеж автомата Калашникова изобразил. Корявый, страшненький, но со всеми размерами. Только я знаю, что наша промышленность его пока не осилит. Ни сам автомат, ни любимый попаданцами промежуточный патрон. В лучшем случае мой чертеж затеряется в кабинетах, а в худшем попадет в руки иноземных конструкторов. Не знаю, смогут ли в Германии или в Англии создать наш АК, но лучше не рисковать. Только генералам идея с пулеметом не понравится», — сказала вдруг маменька. «Если он скорострельный, так сколько же патронов понадобится?» «Нет, слов у меня нет». Моя маменька предвосхитила возражения генералов, не самых глупых, что выступали против пулеметов. «И что бы такое придумать? Аня, напишем не про женщин, а про сторонников правящего короля. Верных соратников Тускуба князь Гор угнал далеко в пустыню, а Элита и Лось не хотели отпускать Гусева, но тот сам напросился. В общем, баб, то есть женщин убираем, заменяем на мужиков, на мужчин, а дальше по тесту. Вот теперь правильно», — похвалила маменька, — «и благородно». Анна вдумчиво почесала затылок и, пошелестив страницами, хмыкнула. «Пожалуй, тут я вычеркну, а здесь оставлю, а еще кусочек напишу и приклею. Потом все равно набело переписывать. Ольга Николаевна, а вы нам немножечко не поможете? У вас почерк такой красивый, не то, что у Ванечки». «Ах ты, лиса!» — засмеялась маменька, вздохнула. «Раз уж я с вами связалась, то помогу». Глава 5. День ангела. В вагоне первого класса, кроме нас, никого не было. Видимо, народ экономит деньги. Кстати, правильно делает. Ехал бы я один, да за свой собственный счет, поехал бы во втором классе, а тратить чужие, пусть и родительские деньги, всегда пожалуйста. С другой стороны, отчего бы не проехаться в относительном комфорте, кресла удобные, Аньку потом на диванчик загоним, пусть дрыхнет, она поместится, а мы с маменькой сидя поспим. И нет здесь у нас попутчиков, которые дышат перегаром, а еще пытаются сосватать мою сестричку, или воспитанницу, или прислугу, в общем, Анечку. Нет попутчиков, так и не надо. Основной багаж разместили у горничных, но кое-что, по мелочи, оставили при себе. Разумеется, свой саквояж с бумагами и дипломом никому не доверю, и две связки книг, закупленных в Москве. У Аньки с маменькой при себе сумочки, еще госпожа министерша распорядилась засунуть под диванчик какую-то корзину. Наша козлушка пыталась сунуть туда свой клюв, но получила отлуп. Поезд тронулся, мимо нас поплыли каменные строения, сменившиеся деревянными сараями, потом какими-то развалюхами. Все-таки едем, теперь бы добраться до Питера, а там и домой. Может, государь-император передумал и не надо мне ни на какую аудиенцию? Анька дулась, словно породистая мышь на червивую гречневую крупу. Кузя в своем репертуаре, дома есть нечего, коврига хлеба не в счет. У последней тетушки, троюродной сестрицы маменьки, мы погостили всего 2 дня, а потом сбежали домой. Разумеется, возможности оккупировать кухню и напечь пирожки или печенье в дорогу не было, поэтому Анна страдала. «Кани ешь на», — бурчала девчонка, руки которой были заняты мотком ниток, а госпожа министерша сматывала их в клубок. «Иван Александрович по дороге кушать захочет, а у нас ничего нет. Мадмуазель, поменьше болтай», — посоветовала матушка. «Не умрет твой Иван Александрович до Твери». Госпожа министерша опять занялась рукоделием. «Кстати, она ведь что-то вязала, когда мы ехали из Петербурга в Москву. Или мне померещилось? Если вязала, то должны быть готовые изделия, или нет? Конечно, не помрет, но оголодает. Вон, в этой Москве Иван Александрович слиться спал, осунулся, скоро с него штаны спадут. Анна Игнатьевна, ты за меня не переживай. Если даже и похудел немного, так это на пользу», — хмыкнул я, отвлекаясь от письма, которое решил прочитать в дороге. Почта, которая доставляла нам корреспонденцию козьими тропами, из Череповца в Санкт-Петербург, потом на московский почтамт, а дальше уже по московским адресам, где мы изволили гостить, настигла почти на перроне вокзала. Не сомневаюсь, что некоторые письма, отправленные Леночкой из Череповца, отыщут меня тогда, когда в них отпадет надобность. Ладно, потом вместе и почитаем. В данный момент я читал письмо от господина Абрютина, который выражал мне свое величайшее неудовольствие. Дескать, он, по своим источникам узнал, что в августе месяце в Череповец приедет сам губернатор. Неужели я, парень неблагодарный, не мог предупредить друга? Нет, разумеется, напрямую Василий меня поросенком не называл, а подразумевал свинство с моей стороны. Ишь, не верит господин исправник, что я о ревизии губернатора не знал. Правильно делает, что не верит, но я, увы, был связан обещанием о том не болтать. По приезду повинюсь перед господином исправником, покаюсь, и он все простит. Но надо немедленно отписать Василию, чтобы не сильно-то волновался, потому что ревизия будет касаться земства. Но нужно выразиться витиевато. В принципе, Клятву хранить молчание я отцу не давал, но это подразумевалось само собой. Исправник, разумеется, в случае недовольства губернатором учреждений земства тоже останется виноват. Он за все отвечает, даже за органы местного самоуправления, но земство, оно и есть земство. Ведь дело-то, и школы, и больницы, и прочее, призванное служить на благо народа, очень хорошее и нужное. Плохо, если сами земские деятели начинают лезть еще и в политику, важничать и брать на себя то, что совсем не следует брать. «Аня, а почему ты Ивана опять по имени-отчеству называешь?» — поинтересовалась маменька. «Кажется, мы договорились, что вы будете обращаться к друг другу по имени. Нельзя же так, сегодня он для тебя Ваня, а завтра Иван Александрович, а как потом в Череповце быть?» — покачала головой Анька, с тоской посматривая, когда же этот моток закончится. «Ладно, пока мы одни, а если кто-то услышит, куда годится, чтобы прислуга своего хозяина по имени звала? Ты так и не передумала?» «Нет, Ольга Николаевна», — помотала головой Аня, — «и мне в Череповце будет лучше, да Ивану Александровичу со мной спокойнее. Вчера у нас состоялся очередной нелегкий разговор. Маменька за 3 месяца успела так привязаться к Аньке, что теперь не желала ее отпускать обратно в Череповец. Мол, если желаешь учиться, так и в Петербурге гимназии имеются, а в репетиторы профессоров наймем, какие там гимназистки. А думно заниматься каким-то иным делом, вроде купеческого, так в столице и возможностей больше. А замуж захочешь, так и мужа тебе найдем, приданое хорошее дадим. Или, сама себе мужа ищи, но о приданом не беспокойся. С легализацией крестьянской девки Анны Игнатьевны Сизневой и превращением ее в какую-нибудь захудалую дворянку, несомненно, возникнут сложности. Но если под рукой у маменьки имеется такая фигура, как муж, он же господин товарищ министра, то разве эти сложности не отступит? Отступит, а то и разлетятся вдребезги. На худой конец маменька заставит папеньку признаться, что он и является Анькиным отцом, отправит его с прошением признать незаконную дочь законной, да не в канцелярию прошений на высочайшее имя приносимых при императорской главной квартире, а прямо к его императорскому величеству. А государь, глядишь, и признает, ему что, жалко, что ли, и станет Сизнева Анной Александровной Навской, а то и Чернавской. Приданое, фи, какие мелочи, 20 000 наверняка хватит, если мало, так батюшку потрясем, имение нужно, тоже прикупим, если не слишком большое, а для полноты, маменька еще станет дуться на папеньку за то, что тот заимел на стороне дочку, недолго, но для порядка. Ну, про удочерение и про прошение, не говоря уже про обиду маменьки за измену, это я загнул, но даже не сомневаюсь, что такой умный человек, как моя маменька, да еще и с участием батюшки, что-нибудь да придумают. А пока я избрал страусиную политику, конечно, я жил как-то без Аньки, проживу и впредь, но с ней, как за каменной стеной. А как нам в Череповце сохранить прежние, доверительные отношения, но выглядеть на публике, словно хозяин и прислуга? Впрочем, меня интересовала даже не вся публика, а только ее очень малая часть. Например, некая Леночка Бравлина. Как я ей объясню, что маленькая кухарка, крестьянка, называет ее жениха по имени, а родственники Лены, которые рано или поздно станут и моей родней? Понятно, что мы с Аней еще до поездки в Москву относились друг к другу не так, как положено, но тогда-то старались дистанцироваться, а теперь стали Ваней и Аней. И кто их придумал, эти сословные предрассудки? Наилучшим выходом из положения было бы и на самом деле оставить названную сестричку у матушки с батюшкой. Пусть девчонка поступает в питерскую гимназию или сдает на аттестат экстерном, она сумеет, а потом тоже поступит на какие-нибудь курсы. Можно бы ее за границу отправить, там женщине проще получить образование. Другой вопрос, а захочет ли сама Аня учиться? Знавал я талантливых девчонок, которые говорили, а зачем это мне? Заканчивали школу, шли в колледж вместо университета, а потом с головой уходили либо в семью, либо в бизнес. Впрочем, и среди парней, моих однокурсников, имелись очень умные люди, которым наука была до одного места. Казалось бы, вот, карьера историка, диссертация, а они пожимали плечами и уходили служить в полицию, или тоже занимались чем-то таким, для меня непонятным, вроде игры на бирже. Станет ли маленькая крестьянка будущей Софьей Ковалевской или иной знаменитостью, никто не скажет. Но то, что она пробьет себе путь наверх, с помощью собственного ума, я даже не сомневаюсь. а моя задача достаточно скромная и состоит в том, чтобы по мере возможности поддержать талантливую девчонку. Кто знает, может, мое пребывание здесь, в этой реальности, как раз и связано с тем, что у истории имеются на эту девочку свои планы и ее нужно немножко поддержать. Так что, пока моя политика проста. Пусть все идет, как идет, а дальше пусть будет так, как оно и будет. А потом видно будет. Леночка, не сомневаюсь, все поймет, а удивление ее родственников я как-нибудь допереживу. Аня, но все равно тебе придется решать, не успокаивалась маменька. Знаешь, я тебе честно скажу, что мне, как матери, спокойнее, если ты с Ваней останешься. Но ты не можешь вечно оставаться в кухарках да в прислуге. Поверь, девочка, ты достойна гораздо большего. Иван у нас человек взрослый, способен о себе позаботиться. А тебе стоит о своем будущем задуматься. Ольга Николаевна, да все я понимаю. Вот, если бы твердо знала, что Иван Александрович женится, то мне бы спокойнее было. Там и Елена Георгиевна за ним присмотрит, и ее родственники. А без меня-то он как, но самое главное, как он книжки-то свои писать без меня будет. Это ведь он мне льстит, соавтором называет, редактором. Но книги-то он придумывает. А что я? Я только записываю. И дело-то тут не только в деньгах. Нет, поправилась Аня, деньги, штука хорошая, я не спорю, но не самое главное. Мне жуть, как интересно узнавать, а что дальше-то будет? Что там какой-то кирпичный завод? Вот, книги. Но он свои книги и один может писать, а ты потом почитаешь. Да не будет он один ничего писать. Забросит, а у него столько всего интересного еще получится. Господин Лейкин пишет, что люди-то Павла Артамонова читают, ждут. А как забросит, так откуда и кто узнает, что такие интересные книги пропали? Стыдно, когда считают талантливым мерзавца и плагиатора, крадущего чужие произведения. И это я не про кого-то, а про себя. Я, допреж помалкивающий и слушавший разговор, решил, что пора вступить. Вот здесь, Аня, ты и права, и не права, сказал я. Права в том, что без тебя я писать ничего не стану. Да и не стал бы, если бы ты меня не тормошила. А не права, потому что ты не секретарь, а полноправный соавтор. Ты и сюжеты подсказываешь, и целые главы пишешь. Поэтому, дорогая маменька, и уважаемая Анна Игнатьевна, я предлагаю пойти на компромисс. А на какой, заинтересовалась маменька. Пока, на данный момент, сказал я, Аня едет со мной. Все-таки, в Череповце у нее и отец, и брат Петька. Пусть она своих родственников потихонечку подведет к мысли, что может уехать. Мы с Еленой пока не женимся, значит, свои братско-сестринские отношения перед ней не светим. Ко мне Леночка в гости все равно не придет, да и гости у меня не часто бывают. Будем просто жить, щи варить, судака тушить, книжки писать, а заодно станем экзамены сдавать. Надеюсь, за год наша Аня подготовится, потом гимназический аттестат получит. А там, глядишь, я женюсь, а мы все в столицу и переедем. Надеюсь, моя речь прозвучала достаточно убедительно. Маменька выслушала, усмехнулась. Мы с тобой все про аттестаты гимназические говорим, а я пытаюсь вспомнить, куда я свой аттестат засунула. Мне даже мои знания гимназические вряд ли когда пригождались, а уж бумажка, Сашка, когда замуж брал, аттестата не спрашивал, а уж попробовал бы спросить. Ух, страшно за батюшку, осмелившегося бы потребовать у невесты аттестат. Между делом моток пряжи оказался смотан в клубок. А что, дети мои, а не попить ли нам чая? Предложила маменька. Аня, ты как считаешь, голова чая? Без ничего, удивилась Анька. Ага, совсем голова, кивнула маменька. Распорядишься? Анечка только плечиками повела и отправилась распоряжаться. Кто же, окромя нашей девочки, сумеет наладить контакты с проводником, чтобы нам подали настоящий чай, а не опилки? Пусть вагоны первого класса, а проводники все равно дурят нашего брата-аристократа. Ваня, доставай, приказала маменька, кивая на секретную корзинку, задвинутую под диванчик. Когда Аня, хранившая на мордахе кислый вид, явилась в сопровождении проводника, несшего поднос со стаканами чая, на столике были разложены и ее любимые пирожные, и конфеты, и яблоки. «Анечка, девочка моя», — сказала маменька, крепко обнимая и целуя свою воспитанницу, — «мы с Иваном поздравляем тебя с Днем Ангела. Как приедем, мы и в церковь сходим, и помолимся, и стол накроем, а пока так, по-дорожному, скромно, но от души». Маменька не стала говорить о не то, что она сказала мне вчера наедине, мол, как жалко, что Анечка не ее дочь. Дескать, она бы ею гордилась. Не стану врать, мне даже на несколько секунд завидно стало. Какой-то девчонкой она бы гордиться стала, а мной? Что, мной, таким крутым и умным, гордиться нельзя. 15 лет девке стукнуло, совсем большая. А то, что выглядит помладше, такое бывает. Но мне иной раз кажется, что Анечка потихоньку растет. Только что, она у меня на глазах, не замечаю. Это у парней так бывает, что все был маленьким, а тут бац, и за одно лето вымахал. А барышни растут медленнее. Но пусть Анька подольше остается мелкой, я к ней привык. Но как в Череповец вернемся, начну ей рост замерять, на косяке. 25 июня, День Ангела. В святцах имя Анна упоминается реже, нежели Иван, но тоже, частенько. Штуки по 3 в месяц, не меньше. Не зря оно считается одним из самых распространенных. И нашей Аньке в покровительнице досталась Анна Кашинская, жена тверского князя, убитого в Орде, и мать князей тверских, сложивших головы в Золотой Орде. Что до меня, так я вспоминаю не исторические персонажи, а художественные образы, созданные писателем Дмитрием Балашовым в цикле о государях московских. Читаешь, думаешь невольно, уж слишком благородными и правильными оказались князья из Твери, пытавшиеся биться за великий стол с московскими князьями. Нельзя правителям быть чересчур порядочными, соперники сожрут. Но в то же время понимаешь, что художественные образы изрядно отличаются от реальных. Маменька, расцеловав девчонку, вручила ей подарок, золотую брошку с бриллиантом. Скромно, но по возрасту барышни другого не надо. А я, в свою очередь, приобняв Анечку, чмокнув в макушку, вручил красивый альбомчик с золотым тиснением, с золотым же обрезом, в который барышни записывают всякие стихи и песни, или ведут в нем дневник. Колечко для Ани подарить не могу, это ей либо жених, либо муж могут дарить. Серьги, кстати, я тоже не имею права дарить. Собственной невесте могу, родной дочери или крестнице имею право, а прочим женщинам нет. Вот, жене нашего фельдфебеля подарил, но там по делу, после венчания, на крыльце храма, вроде и имел право. Браслет Аньке мог подарить, но дело в том, что она его носить не станет, и по возрасту не положено, да и по статусу. А про брошку мне маменька еще 3-го дня сказала, так что, выбор был невелик. Да мы с маменькой вообще годимся в разведчики. Сумели тайно от Аньки и пирожные закупить, и подарки. Это ведь постараться нужно. Надеюсь, Анна Игнатьевна даренный альбом в приходорасходную книгу не обратит, с нее станется. Но обратит, так и ладно. А вдруг таки заведет привычку вести дневник? Было бы любопытно лет так через 100, прочитать личный дневник маленькой кухарки. Читал я дневник английской горничной, жившей в это же время, в которое живу сейчас. Не по себе становилось. Вон, Анечка наша слегка всплакнула. Нет, уже не слегка. Ревет. Ой-ой-ой, солнышко наше маленькое, не надо плакать. Мы же тебя любим, пусть ты и вредная. Поезд Москва-Санкт-Петербург шел медленно, делая остановки если не у каждого столба, так у каждого сарая. Можно бы уже попривыкнуть, что паровоз, в отличие от электровоза, нуждается еще и в каменном угле, да и в воде. До Твери, где будет большая остановка и ресторан, оставалось еще час, не меньше, но паровоз опять встал. И тут в наш вагон вошел еще один пассажир, которого мы не ждали. Так хорошо ехать маленьким дружным коллективом, без посторонних. А тут, здоровый дядька, лет под 50, в мундире действительного статского советника военного ведомства. Первое, что бросилось в глаза, отсутствие на мундире орденов. А ведь коли это статский генерал, так у него должна быть хотя бы Анна или Станислав один. «Прошу меня простить за вторжение», — слегка смущенно произнес статский генерал, сел по привычке в вагон второго класса, забыл, что покупал билет в первый, потом заснул. «Спасибо проводнику», — разбудил. Говорит, а вы, дескать, в синем вагоне ехать должны. Пришлось просыпаться и переходить. «Прошу вас, ваше превосходительство, располагайтесь», — церемонно сказала маменька, слегка недовольная вторжением постороннего. «Я тоже был не очень доволен. Что-то мне это все напоминало. Неужели опять приперся какой-то хмырь, а потом вдруг возьмет, Данюшку нашу сватать начнет, а эта, маленькая дурочка, возьмет да и согласится. Тот дяденька был статским советником, а этот, готовый генерал. Только какой-то странный действительный статский советник. Сел он, видите ли, в вагон второго класса, да еще по привычке, делись теперь с ним оставшимися пирожными, а нам самим мало. Еще показалось странным, что мундир изрядно поношен, а от господина генерала исходил какой-то странный запах. Нет, не перегар. И что это? Что-то такое, связанное с медициной, а то и с химией. И лицо от чего-то показалось знакомым. Видел на фото? Или попросту какой-то знакомый типаж? Есть у этого дяденьки нечто восточное, или, скорее, закавказское? Да, грузинское. Он даже чем-то на моего знакомого прокурора Гилова не похож. С генералом увесистый саквояж, но тоже порыжевший, видавший виды. «Еще раз прошу прощения», — улыбнулся генерал. «Позвольте представиться, Александр Порфирьевич». «Ольга Николаевна», — ответно представилась маменька, не называя своей фамилии, указав подбородком в мою сторону, представила. «Мой сын Иван Александрович, а это Анна». «Да, барышня на вас очень похожа», — кивнул Александр Порфирьевич. «И на старшего брата тоже. Мы дружно переглянулись». Захлопали глазами. А стоит ли переубеждать малознакомого человека, объяснять, что девочка нам не родня? Зачем? Я на такую сестренку уже согласен. А он рассуждал логично. Мать вместе с сыном и дочкой собрались за столом, пусть и в дороге. «Садитесь с нами, Александр Порфирьевич», — радушно предложила маменька. «Иван, озаботься чаем для его превосходительства. У нас здесь небольшой праздник, у Анечки именины, но раз они застали в дороге, то мы так, по походному. Все правильно, если приглашаешь за стол, нужно озаботиться и о чае для гостя. Не именинницу же гонять?» Пошел к проводнику, озадачив того чаем для гостя, а еще и для нас. «Не пить же генералу одному?» «Нет, Анна очень с братом похожи», опять сказал генерал, посмотрев на меня, а потом переведя взгляд на Аньку. «Так если брат и сестра, то как же быть непохожими? Родня, чай», глубокомысленно изрек я, а сам возмутился. «Я что, похож на эту маленькую козу? Да не в жизнь. Похожи, только я гораздо красивше», — хмыкнула Анна. «Конечно, как же ей не вставить свои 6 копеек? Не красивше, а красивее», — хмыкнул я. «И язычок длиннее. С барышнями всегда так, особенно с умными», — засмеялся генерал. «Языкастенькие. У вас дочери?» — поинтересовалась маменька. «Увы, только воспитанница», — вздохнул Александр Порфирьевич. «Не дал Бог нам с женой деток, но главный опыт общения с юными барышнями, на курсах. Уже много лет преподаю химию на высших женских медицинских курсах при нашей академии. Вот тут все встало на свои места. Запах медицины и химии, мундир с военными эмблемами, преподаватель, но не военного учебного заведения, а чего-то гражданского. Что у нас есть? Да только медико-хирургическая академия, находящаяся в ведении военного министерства. Готовит она и военных, и гражданских врачей. Если наш сосед по купе действительный статский советник, то дяденька, как минимум, профессор. Тогда понятно, отчего от вашего мундира кислотой пахнет», — хмыкнула Анька. «Аня», — возмутилась маменька на бесцеремонное поведение названной дочери. «Зато моль не жрет», — засмеялся профессор. «Мундир я редко ношу, на экзамены, да на какие-нибудь официальные мероприятия, висит в лаборатории. Вот, помнится, учителя моего, профессора Зинина, он в ту пору тайным советником был, во дворец вызвали, кинулся за мундиром, а от мундира только погоны остались, остальное моль съела. Моим мундиром одолжился, а государь его спрашивает, мол, когда это вас, милейший Николай Николаевич, в статские советники разжаловали? Но государь сильно сердиться не стал, посмеялся, и все, мы тоже поулыбались. А потом профессор спросил, обращаясь к Аньке: «Судя по всему, барышня химией увлекается?» «Немножко», — закивала Аня. «После гимназии-то куда собираетесь?» — поинтересовался профессор, потом вздохнул. «Жаль, на наши курсы больше наборов нет. Ваши курсы в военном ведомстве?» — зачем-то спросил я, хотя это и так знал. «Именно так, но наш министр женщин не слишком привечает. Тех, кого набрали, доучиваем, вот и все». «Жалко», — вздохнула Янька. «Неужели девчонка заинтересовалась? Хм, и еще раз, хм, а может, а если курсы в другое ведомство перевести?» Посмотрел я на маменьку, но та только подняла глаза вверх, мол, я не министр, даже не товарищ министра. Высшие женские курсы выпустили свыше 600 женщин-медиков. Их закроют, а женский медицинский институт откроют не скоро, не то через 10 лет, не то еще позже. В стране, где катастрофическая нехватка медицинских работников, военный министр Ванновский очень много сделал для армии. Всех его новшеств и улучшений не помню, я вам не энциклопедия, знаю, как бывший солдат, что кормить нижних чинов стали лучше и разнообразнее. Но был у него пунктик насчет бабья, от которого нужно избавляться. Забыл министр, сколько солдатских жизней спасли наши женщины-медики на русско-турецкой войне. Нет, по приезду докопаюсь до батюшки, нехай берет себе курсы, реорганизовывает, создает в МВД медицинский институт. Пусть там готовит женщин-врачей. Говорят, женщины-врачи могут лечить только детей, женщин, да принимать роды. А хоть бы так, реорганизация чего-то готового куда легче, нежели создание на пустом месте. Главное, пока кадры есть, лаборатории и оборудование. А девочка Анечка станет моим секретным оружием. Хм, а ведь идея. Меня-то батюшка может и не послушать, а вот свою супругу, озабоченную будущим воспитанницы. А личные интересы подчас играют гораздо большую роль, нежели общественные. И тут меня словно током ударило. Вспомнил, где видел этого человека. Точнее, не его самого, а бюст, установленный на могиле, на Тихвинском кладбище Александра Невской лавры. Там, совсем рядом, его друзья, и Петр Ильич, и Модест Петрович, да и все прочие, что были гордостью Росси. Да что там, были. Они и сейчас наша гордость. Александр Порфирьевич, вы ведь еще и музыку пишете? Улыбнулся я. Бывает, улыбнулся профессор и академик, а еще выдающийся музыкант Бородин. Хлопнув себя по лбу, полез в портфель. Я ведь супруге ноты из Петербурга вез, забыл отдать два, но дома у меня еще есть. Бородин вытащил из порыжевшего портфеля пару тетрадок и вручил Анечке. Вот, барышня, вам подарок. Автограф нужен, хмыкнул я, решив, что ради великого композитора можно нарушить свои же правила. Тем более, что ноты предназначаются Ане. Девчонка, правда, на рояле не играет, но ничего страшного. Ручки нет, и карандаша тоже, растерянно сказал химик и композитор. Мы ведь с супругой на даче, недалеко от Москвы, а у меня дела возникли в Санкт-Петербурге. Вернусь на пару деньков, а потом обратно. Но с собой ничего не взял, кроме портфеля. Обнаружил, что ноты забыл отдать. Ручки у профессора нет, видите ли. Так у нас Анечка есть, а у нее все отыщутся. Один у этого статского генерала на тот момент имелся орден СВ. Станислава 1 степени, СВ. Анны 1 степени, СВ. Владимир 3 степени. Два женой Александра Бородина была Екатерина Сергеевна, музыкант, известная пианистка. Она болела, и сырой климат Санкт-Петербурга ей не подходил, поэтому половину года жила в Москве. Соответственно, и мужу приходилось жить на два города. Глава 6. Личная и государственная. Ну-ка, поворотись-ка, сын, экой ты тощой, хмыкнул батюшка, перефразируя слова классика. Мундир болтается, словно на вешалке. И это вместо поздравлений, хмыкнул я. И чего это он? Если и отощал, то немного. А как не отощать? Тут вам и экзамены, и судебное заседание. Сколько нервов ушло. Дурень ты, хоть и кандидат, усмехнулся товарищ министра, обнимая сына. Горжусь я тобой, как ты не понимаешь. У меня не только директора департаментов, а сам министр удивляется, мол, сумел кандидата права получить, да еще и экстерном. Батюшка, к нашему удивлению, оказался дома. Сказал, что нынче министр на месте, а у него полное право побыть немного с семьей, поздравить наследника с дипломом. Мы все сначала разбрелись по комнатам, чтобы привести себя с дороги в более-менее приличный вид, а теперь собрались в гостиной в ожидании ужина. Не хватало лишь Ани, но она, вполне возможно, попросту заснула. В дороге толком не поспала, проболтала с профессором Бородиным. Что уж там они обсуждали, не знаю. Надеюсь, не новый тип взрывчатки. Ладно, пусть спит, когда ужинать подадут, разбужу. Так вроде гордиться-то особо нечем, вздохнул я. Экзамены сдал благодаря своим связям. Нет, Оленька, ты посмотри на него, возмутился батюшка. Мне Легонин написал, мол, поразил и порадовал всю профессуру. Дескать, будет у сына желание профессором стать, пусть напишет, и научного руководителя даст, и тему диссертации определит. Чем это я комиссию поразил? Если только тем, что быстро сумел отыскать ответ на краниальную асфиксию, не более. Скорее всего, декан юридического факультета решил польстить своему приятелю и товарищу министра. Как-никак, выручил я его друга, московского прокурора Гиловани. Еще наш Ваня наглого присяжного поверенного на место поставил, сообщила маменька. Все московские газеты о том писали, и не только московские, со значением заметил батюшка. Еще раз посмотрев на меня, Снова вздохнул, но уже более тяжко. «И как тебя теперь к государю вести? Оленька, нам с тобой Ванюшку либо откармливать придется, либо новый мундир ему шить. А чего выбирать?» Пожала плечами маменька, деловито сказала. «И откормим, и новый мундир пошьем. Куда мне столько мундиров? Впрочем, мундиров много не бывает. Если что, продавать начну, за полцены, как студенты ношеную форму. Аньку подключу, это с покупателей 2/3 слупит. Вот, ежели что, не пропаду, не успеем ни откормить, ни мундир пошить», — покачал головой батюшка. «Велено, как только сын вернется, сразу его вести, а мне послезавтра все равно с докладом к государю ехать, вот, вместе и поедем. Следующего раза через неделю ждать, лучше сразу. А ты вместо министра с докладами ездишь?» — слегка удивился я. «Маменька мне говорила, что отец не часто императора видит. А что делать?» — развел руками батюшка. «Его высокопревосходительство граф Толстой у нас иной раз не успевает, он же еще и президент Императорской академии наук, и состоит в членах Государственного совета, и в Сенате, опять-таки заседает. Министром, вроде бы, в Сенате заседать не положено, но ему приходится. Общей обстановкой он владеет, наговаривать на него не стану, но в конкретные дела вникать некогда. Так я и сам еще не успел во все вникнуть, но потихонечку впрягаюсь. Но при дочи государева министру тоже следует попадать. Ему же и про академию нужно докладывать, и про те кассации, которые из Сената в окружные суды возвращаются. Договорились, что два раза в месяц он ездит, два раза я. С государем, понятное дело, все согласовано. Сказал, вроде и с сожалением, но какой же товарищ министра не стремится лично кататься с высочайшими докладами к императору. Интересно, а не поставили ли батюшку на должность товарища министра как рабочую лошадку? В Новгороде нечто подобное уже было. Губернатор, тайный советник и камергер, по более важным делам ездит, заодно свои заводы контролирует, а отдувается вице-губернатор. И здесь граф Толстой занимается иными делами, политическими. Еще один помощник министра, генерал-лейтенант Оржевский, командует отдельным корпусом жандармов, у него дела поважнее, нежели полицейские проблемы, вопросы здравоохранения и прочее. «А где наша Анечка?» — заволновалась маменька. «А ваша Анечка быстренько мне поклонилась, потом ускакала», — сообщил батюшка. «Бьюсь об заклад, отправилась проводить ревизию на кухне. Ну вот, а я-то думал, что девчонка дрыхнет. Наверное, Ванечку собирается кормить», — успокоилась маменька. «Она, бедняжка, из-за своего названного братца переживала, мол, худенький стал». «Какого братца?» — начал закипать батюшка, но стоило только маменьке прикоснуться к его руке, как товарищ министра обмяк. «Оленька, она, конечно, княжна Голицына, пусть незаконная, но не чернавская. Нету у меня на стороне детей. Сашенька, глупый, так кто ж тебе о незаконных детях-то говорит?» — притянула батюшку к себя маменька. «Верно, собиралась поцеловать, но застеснялась сыночка. Могу отвернуться», — хмыкнул я. «Стой уж, как стоишь», — удержала маменька и принялась объяснять отцу. «Мы же договорились, что Анечку в Москве за воспитанницу выдадим, помнишь? Если у титулярного советника нет камердинера, то личная кухарка ему тем более не нужна. А там семейство Винклеров на нас ополчилось, дескать, отчего воспитанницу в черном теле держите, заставляете девочку сына по имени-отчеству называть? Маменька, предположим, слегка утрировала, но ничего страшного. И что потом?» — мрачно поинтересовался батюшка. «А потом, стала Анечка Ивана по имени называть, куда деваться? Так малознакомые люди их братом и сестрой посчитали. Не будешь же каждому объяснять, она нынче опять Ваню по отчеству именует, но надо ли это? Девочке и так тяжело пришлось. Я про эту, Мегеру, которая ей кровной теткой приводится, тебе писала. А что ты хотела?» — усмехнулся батюшка. «Испугалась твоя подружка, что наследство брата погибшего придется делить, а оно уже ей отошло, да ее детям. Какая здесь кровь, если у деток кто-то осмелится добро отбирать? И законной-то племяннице глаза выцарапают, куда уж незаконной-то лезть?» «Аня никуда и не лезла», — загрустила маменька. «Это я от большого ума Софье письмо послала. Не думала, что она такой дрянью окажется. Юридически-то не доказать, что Аня дочь князя Голицына», — заметил я. «А ты думаешь, Сонька Голицына о том знает? Курица она, что тут скажешь». Мы с маменькой спорить не стали. И впрямь, курица, она и есть курица, пусть даже с малым крестом ордена святой Екатерины. Батюшка погладил себя по круглому животику, он-то не похудел, и мечтательно сказал: «Если твоя девчонка опять этот свой картофель фри приготовит, и судачка, то пусть Ивана Ваней называет, за такое можно». Матрена попыталась сделать, как Анька. «Как Аня», — поправила маменька супруга. Чернавский-старший слегка зарычал, потом тяжко вздохнул. «Ладно, пусть Аня». Так вот, Матрена пыталась, но картошка у нее маслом насквозь пропиталась, а судака пересушила. «Пусть сестричка сыночка нашего обучит как следует». «Да», — вспомнил вдруг батюшка, — «скажи еще ей, чтобы прислугу больше не пугала». «А когда она прислугу пугала?» — сделал я удивленный вид. Вроде не жаловались. Вид делал, потому что ни капельки не удивлялся, что Анька способна прислугу напугать. Странно лишь, что ее поварешками или половыми щетками не побили. «Потом пожаловались, как вы уехали», — пояснил батюшка. «Горничная расчет взяла, сказала, что в столице ей работу получше предложили. Кухарка, та вообще грозилась уволиться, в Новгород вернуться, еле уговорила остаться. Сказала, что Анька, ну, Аня, то есть, пообещала, мол, порвет ее, как тузик жучку». «Что?» — возмутилась маменька. Явно маменька подумала о чем-то таком, неприличном для барышни. «Нет, наша воспитанница другая и плохих слов не знает. Нет, наверное, наша кухарка просто не дослышала. Вступился я за сестричку. Анна Игнатьевна, воспитанная барышня, если и сказала, то по-другому, мол, порву, как тузик грелку. В Череповце такое выражение есть. Сам недавно услышал, удивился. Так что, жучка тут ни при чем». «Грелку?» – удивился батюшка. «А как он ее порвет? Она же медная, а в Череповце грелки из кожи шьют». Быстренько соврал я. «Туда либо горячую воду заливают, либо золу. Рыбаки их зимой с собой берут, под задницу подкладывают, очень помогает на холоде. А такие грелки часто собаки рвут, она кожаная, пахнет вкусно. Отсюда и выражение появилось, порву, дескать. Боже ты мой, чего это я такое несу? Какие рыбаки? Возможно, и существует в этом мире зимняя рыбалка, но сам ни разу не видел ни на Шексне, ни на Егорбе ни одного рыбака, который бы ловил в проруби рыбу. Как мужики по льду ходят с сетями, долбят лунки, просовывают туда сети, это видел. Но чтобы кто-то сидел на ящике с удочкой, нет, не помню. С другой стороны, волк-то в сказке рыбу ловил, именно в проруби. А то, что на хвост, так это другой вопрос. Маменька решила сменить тему. «Сашенька, мы в поезде с профессором военно-медицинской академии вместе ехали. Он химию преподает. Наша Аня всю дорогу с ним о химии говорила. А профессор сказал, что медицинские женские курсы закрывают. Так курсы женские в военном ведомстве. Я здесь при чем?» – удивился батюшка. «Так и возьми их себе», – резонно предложила маменька. «И курсы останутся, а заодно нашей Ане будет где учиться». «Да вы что, охренели оба?» – обалдел отец. «Вас там в Москве родственники не покусали? Я должен в МВД женские медицинские курсы взять, потому что какой-то Аньке учиться нужно, не Аньке, а Анечке», – строго поправила батюшка госпожа министерша, ни капельки не испугавшись его гнева. «И дело доброе сделаешь, и девочку умную в люди выведем. Сашка, чем это плохо? А то, что ты для простой девчонки старался, никто не узнает», — вступил и я. «Аньке, Анечке, то есть до учебы на курсах еще года два, если не три. Пока она аттестат гимназический получит, то досе. Зато удачно, когда личные интересы совпадают с государственными. И как я эти курсы приму? Где деньги взять?» «Ну, деньги ладно, а здание?» «Курсы введения военного министерства не отдадут вояки здания. Аренда в столице, половина расходов. Преподаватели тоже во славу Божию работать не станут. А медики, как я полагаю, еще и лаборатории, анатомичка». «Батюшка, все вопросы решаемы. Я с профессором Бородиным разговаривал, который на курсах преподает. Уверяет, что есть богатые женщины, меценаты, деньги дадут, здание можно в аренду взять или купить. И оборудование осталось, а анатомичка пока в медико-хирургической академии будет. Со временем и свою откроют. Здесь главное – добрая воля и желание какого-то государственного учреждения, готового на себя головную боль взять, а заодно обеспечить государство акушерками и детскими врачами. Мы и на самом деле немножко поговорили с выдающимся химиком и великим музыкантом. Действительно, при нашей бюрократической неповоротливости учреждению женского медицинского образования мешала лишь чья-то воля. Так МВД, не Министерство народного просвещения, сделал батюшка последнюю попытку увильнуть от ответственности. Зато МВД руководит здравоохранением, ведает земскими больницами. Чем плохо, если откроете высшее медицинское училище или женский медицинский институт МВД? Еще скажи, я тебе хоть раз что-то ненужное советовал, с теми же отпечатками пальцев ведь пошло дело? Чернавский-старший призадумался, покачал головой, задумался батюшка, не отмахнулся, так уже хорошо. Иван, ты же знаешь, на словах лучше ничего не решать, ты мне этого профессора на прием приведи, пусть он служебную записку напишет, обоснование даст, зачем женщинам образованными быть, а главное, штатное расписание, средства, сколько на обучение нужно, сколько учащихся будет, что можно из прежних курсов перетащить, столы там, лавки, лабораторное оборудование, кто из профессоров работать готов, во сколько обойдется час занятий, неплохо бы, чтобы учебную программу дали, для информации, итоговая сумма расходов, и что можно покрыть оплатой за обучение, если хотя бы треть расходов, уже хорошо, на меценатов надейся, но лучше рассчитывать на собственные силы, станем думать, какую часть затрат плата за обучение покроет, а сколько казенных денег понадобится, ура, если батюшка заговорил о материальном воплощении, он готов, а мы поддержим русскую медицину, а заодно Аньку выучим, но как-то с трудом себе представляю, что поведу великого человека на прием к отцу, пусть тот у меня и товарищ министра, а как мне Бородина на прием привести, все-таки, генерал-академик, Ваня, а почта у нас на что, профессор твой, человек занятый, да и я тоже, но если он в курсах заинтересован, то на прием явится, пусть напишет, время мы согласуем, так, нужно отправить профессору записку, похоже, плакал его отпуск, но это уж пусть два действительных статских советника решают, когда им удобнее встретиться, а дело стоит потраченного времени, пока батюшка в добром настроении, нужно подкинуть еще какую-нибудь идею, давно хочу предложить использование служебных собак, но это пока подождет, и я начал вещать, я бы еще посоветовал открыть полицейские школы, где станут сельских урядников и полицейских приставов обучать, а то сейчас полицейские чины образования прямо на службе получают. Ладно, если у них начальник толковый, вроде Абрютина, а иной раз бывает так, что городовой даже про уложение о наказаниях не знает. Ну, городовые пусть на местах учатся, а вот начальственные чины должны регулярное образование получать. Правильно мыслишь? Похвалил отец, только, давай пока о чем-то одном рассуждать, если медицинский институт, займемся им, не станем разбрасываться, а к полицейской школе годика через два вернемся, тем более, если девки за обучение станут плату вносить, то полицейских-то за деньги учить не станешь, программы готовить надо, преподаватели нам понадобятся, кто этим заниматься станет, ты, готов? Кивнул я. Так ты, сынок, не забывай, что по другому ведомству служишь, и в МВД я тебя при всем желании не могу взять. Про это я знаю. Не полагается служить в одном ведомстве отцу и сыну, особенно, если отец товарищ министра. Но полицейские школы, это не юридический факультет. Досконально статьи знать не нужно, а только главные. Теорию давать по минимуму, побольше практики. Уголовное право, а заодно и полицейское – могут университетские преподаватели пока вести, потом своих подготовим, к занятиям привлекать практиков, скажем, того же Путилина, ввести практические занятия по криминалистике, пусть учится правильно отпечатки пальцев снимать, изымать следы обуви. Подожди-ка, заинтересовался отец, что ты там про следы обуви говорил, гипсовые слепки делать, пояснил я, на месте преступления иной раз следы от ног остаются, а слепок. Про следы около тел я и без тебя знаю, отмахнулся отец. Ты про гипсовые слепки сказал, любопытно. Вот что, напиши-ка мне справочку про слепки, и укажи, где полиция гипс станет брать. Я кивнул, решив, что про гипс узнаю у сведущих людей, и обязательно ввести обучение рукопашному бою, сокольскую гимнастику. А выпускники полицейских школ пусть потом городовых обучают, а не то у нас пьяная баба двух полицейских порезала. Еще неплохо, чтобы полицейские умели первую медицинскую помощь оказывать. Смотрел как-то программу в духовной семинарии, так там будущих батюшек роды принимать учит. А вдруг уряднику придется роды принимать? Уряднику роды принимать? Вытаращился отец. Если акушерка будет, то не придется, успокоил я отца. Но первую медицинскую помощь полицейские обязан уметь делать. Утопленника откачать, перевязку сделать, шину при переломе наложить. Отец собирался что-то сказать, но дверь открылась. «А вы ужинать собираетесь?» – заглянула в комнату Анька. «Я уже вам стучу-стучу, а вы только, бу-бу-бу. Я уже и судачка запекла, и картофель фри для Александра Ивановича приготовила. Ольга Николаевна, ведите своих мужчин, кормить их станем». «Да», – остановилась вдруг Анна и посмотрела на батюшку. «А у Александра Ивановича животика почти не видно, непорядок. Надо его тоже откармливать». Мы с маменькой переглянулись, стараясь не расхохотаться, а батюшка растерянно похлопал себя по животу. «Аня, все у меня на месте. А если немножко и похудел, так ерунда. Это даже и хорошо. Нет, господин товарищ министра, чувствую, будут у нас женские медицинские курсы при МВД, а то и целый институт». Глава 7. Первая железная дорога. Муторно это к царям на аудиенции ездить. Батюшка, проникнувшийся важностью момента, как же, отпрыск удостоился чести отправиться к государю, а это то же самое, что первый бал Наташи Ростовой, поднял меня нынче ни свет, ни заря, даже Анька еще не встала, не говоря о слугах, провел мне инструктаж о том, как вести себя с царем. Нет бы сказать, а зачем его сын императору вообще понадобился? Не того я полета птица, чтобы меня на аудиенции приглашали. Но Чернавский-старший лишь вздыхал, пожимал плечами, зато щедро давал наставления. Государю вопросы дурацкие не задавать, напутствовал батюшка. А самое главное, шуточки свои, тоже дурацкие, не шути, словечки непонятные не вставляй. Император, он хоть и любит хорошую шутку, но нужно знать, готов он ее услышать или нет. Государь, человек уравновешенный, но кто знает. И помнишь, что я тебе про папочку государя говорил? Помню, кивнул я. Еще бы не помнит, льстит, знаете ли, что твое личное дело имеется у самодержца всея Руси. Вытащит батюшка царь твою папочку, и загремит следователь, в переносном, а может в прямом. В Сибирь-то как нынче ходит, вот и хорошо, что помнишь, серьезно сказал отец. Но что в этой папочке, кроме государя никто не знает. Ладно, если только копии с рапортов, а если еще и доносы, что-то могло к нему напрямую пройти, минуя канцелярию губернатора или судебную палату. И что мне делать, если доносы отыщутся? Озабоченно поинтересовался я. Кому приятно, если на тебя пишут доносы? Ладно, если по делу, а могут такого наградить, а ничего не делать, хмыкнул отец. Если тебе государь каверзный вопрос задаст, не крутись, как ты это передо мной делаешь, отвечай так, как оно есть. Правда, она все равно отыщется, доброжелателей у тебя хватает. У меня-то они откуда, удивился я. У тебя, это понимаю, а я-то кому нужен? Эх, Иван, ничего ты не понимаешь, вздохнул отец. Петербург, тот еще гадюшник. Кто-то на своего сына или племянника местечко какое примеряет, заранее беспокоится, как бы его отпрыска не обошли, или напротив, как бы не отпихнули. Вон, в собственной его императорского величества канцелярии должность помощника столоначальника для рассмотрения ведомости о неисполненных высочайших указах и повелениях вакантна. Думаешь, мало желающих? Должность для коллежского асессора, но на глазах у царя. А я каким боком? Удивился я. Пока никаким. Но вдруг государю именно ты приглянешься? Известно, законы ты исполняешь, взяток ты не берешь. Так не дают же, обиделся я. Давали бы, так может и брал, а мне ни одна собака ни разу ничего не предложила. Один раз предлагали, так и то, не за мою работу, а за протекцию. Человек государю служить хотел, а за это еще и приплатить был готов. Отец, вспомнив историю с Карандышевым, усмехнулся. Теперь ступай личико свое в порядок приводи, чтобы хрюшка гладкая была, как попка у младенца. Мундир твой поглажен, я еще ленточку к ордену твоему заменил, собственноручно. Ты где ее увозюкал-то? Сладкое что-то, словно кремом намазано. Отец говорил, что обычно государь проживает в Гатчине, но это лето решил провести в Александровском дворце. Город Пушкин, бывшее царское село, в моей реальности мне очень нравился. Этакий городок в табакерке. Если не знать, что большинство зданий было разрушено немцами во время войны, может показаться, что здесь остановилось время. Из Питера, от станции метро Купчино, на электричку, полчаса. В эту эпоху времени путешествие побольше займет, но все равно, не чрезмерно. Если не торопиться, так извозчик за полтора часа довезет. Пешком, наверное, часа за три можно дотопать. До царского села, где нынче пребывал государь Александр III, Мы с батюшкой решили отправляться на поезде. Мы решили, я, разумеется, погорячился. Никто меня ни о чем не спрашивал, а загрузил в экипаж и доставил, вместе с батюшкой, до вокзала, на перроне которой уже стоял небольшой, всего в 5 вагонов, поезд. Вагончики забавные, небольшие, каретного типа, на 4 купе. Проводник последнего вагона как раз выгонял какого-то коллежского асессора. Так вагон-то пустой, горячился асессор. Не убудет, если я в нем до царского прокачусь. Не положено, строго отвечал проводник. Вот, когда вас к государю-императору вызовут, тогда и поедете. Коллежский асессор что-то проворчал, но покорно отправился к другому вагону. А нам сюда, указал батюшка как раз на последний вагон, присовокупив. В этом вагоне министры едут, разные сановники, да прочий люд, вроде тебя, которым государь аудиенцию назначил, а остальные, кто просто при дворце служит, в других. Что ж, если мне нынче положено прокатиться в министерском вагоне, отказываться не стану. Да и как отказываться, если у батюшки при себе жетончик, который полагается показать проводнику, подтверждая мое право на спецвагон. Уселись, вагончик тронулся. «Иван, ты мне вот что скажи», — начал отец, посматривая на меня из-под лобья. «Хочу с тобой кое о чем поговорить, но не знаю, как ты это воспримешь. Явно что-то хочет спросить, но смущается. Батюшка, спрашивай. Шибко меня смущает, что твоя невеста срок свадьбы решила перенести», — сказал таки батюшка. «Ты уж прости, но обычно, барышня, ежели своего жениха любит, желает поскорее с ним свадьбу сыграть. Эх, а уж меня-то это как смущает. Я-то себе уже картинку семейной жизни нарисовал, чтобы у нас с Леночкой свой дом был, и не меньше 3 ребятишек. Из чего это у меня такие желания? С той Ленкой, из прошлой жизни, мы только до 2 договорились. Как я думаю, моя Елена желает пользу обществу приносить», — осторожно сказал я. «Подружки у нее на разные курсы идут, а что она, дескать, станет женой провинциального следователя? Вот и все. Все нынче как-то по-дурацки у вас. Вот, то ли дело в мое время было», — пустился отец в рассуждение. «Хоть девка какая, а хоть и барышня, твердо знали, замуж идти, деток нарожать, супругу своему быть опорой. Эх, молодежь, молодежь. Батюшка, ты так рассуждаешь, как будто тебе лет 100, а тебе и всего 47», — хмыкнул я. «Да кое-кто считает, что молодость до 44 лет длится. Так что, ты сам немного от молодых ушел. Промолчу, что так считает Всемирная организация здравоохранения, из-за того, что общество стареет, и пенсионную реформу как-то оправдывать нужно». Отец ничего не сказал, но малость приосанился. Вишь, даже пузо втянул. «Я, Ваня, к тому речь веду, что может и так быть, что твоя невеста вовсе от свадьбы откажется. Обидно будет», честно ответил я. «Наверное, если бы мое сознание было сознанием 20-летнего человека, а не того, кем я был на самом-то деле, 30-летнего, ответил бы по-другому. Мол, быть такого не может, Леночка от меня ни за что не откажется, да и чувствовал бы себя иначе. Но в прошлой жизни у меня был кое-какой опыт расставания, поэтому знал, будет и больно, и печально, но руки на себя я не наложу, и в конце концов смогу пережить. Будет обидно, горько, но что поделать, жизнь есть жизнь, готовых рецептов не бывает». Отец пристально посмотрел на меня, покачал головой. «Что ж, отрадно слышать, теперь дозволю тебя узнать, как ты к своей Янечке относишься». «В каком смысле?» «Не понял я. Я уже маменьке говорил, как к младшей сестренке». «Ваня, а теперь выслушай меня, только обижаться не вздумай, хорошо? Попробую», кивнул я. Отец немного помялся, видимо, задумывался, как ему приступить к разговору. Наконец, решился. «Ваня, ты как угодно можешь к ней относиться, но все равно, она не твоя сестра, и никогда ею не станет. Дружить? Нет, я в этом не уверен. Понимаешь? Не очень, не очень», — повторил батюшка мои слова, снова хмыкнул. «Так вот, дорогой сынок, иной раз от такой дружбы между мужчиной и женщиной детишки появляются, смекаешь? Ага. Смекаешь, значит, уже неплохо. И ты мне сейчас не говори, что Анечка – ребенок. Ну да, девчонке 15 лет, выглядит помладше, только, родной мой, это все приходящие. Год-два, вытянется девчонка, из нее настоящая красавица выйдет. Да она и сейчас уже очень красивая. Неужели не видишь, вы в Москву уезжали 3 месяца назад? Может, ты-то и не заметил, а я вижу, растет девчонка и хорошеет. Растет и хорошеет. а я и не разглядел. Ишь, какой у меня отец-то глазастый, все он видит. И есть в кого барышне быть красивой, заметил батюшка со значением. Князья Голицыны свою породу столетиями улучшали, думаю, что и матушка Анечки твой красивой была. Про красоту покойной Аниной мамки не знаю, но не запал бы столичный барин на некрасивую. Батюшка, а давай, без намеков, прямо скажи, чего ты опасаешься, поинтересовался я. Мне уже и на самом деле надоели намеки, экивоки. А опасаюсь, Ваня, что ты ребенка девчонке сотворишь, прости за такие слова, а потом жениться на ней захочешь. Ты же у меня человек благородный, знаю, и ты мне хочешь сказать, что ежели захочу жениться на Анне, то ты мне не позволишь, улыбнулся я. А как я тебе не позволю, повел плечами отец, смогу запретить тебе в церковь идти, наследство лишить, в церковь не запретишь, а наследство лишить можешь. Вот-вот, догадываюсь, что ты скажешь, лишили, так и ладно, я проживу. Вишь, а я считал, что выгляжу в глазах отца очень послушным сыном, который шагу не может ступить, чтобы не посоветоваться с родителями. И уж тем более без родительского благословения под венец и сам не пойдет, и девушку свою не поведет. А он меня просчитал. Я ведь и на самом деле так думал. Разумеется, не из-за Аньки, а из-за Леночки. Были у меня некоторые сомнения, что родители попытаются запретить мне жениться. Про наследство пока вообще заморачиваться не стану, дай бог отцу крепкого здоровья, но без родительской материальной поддержки будет мне кисло. Но, ежели здраво подумать, то проживу. Жалование у меня неплохое, гонорары опять-таки. Нет, батюшка, не беспокойся, на Анне я жениться не собираюсь, принялся успокаивать отца. К тому же, если ты ее красоту заметил, так и ум мог бы отметить. Барышня не просто умница, она еще и мыслит рационально. Понимает, что для замужества нужно ровню искать. Вот, даст-то бог аттестат получит, поступит на медицинские курсы, а там себе какого-нибудь студента присмотрит. На женских-то курсах, усмехнулся отец, так ведь курсы, не женский монастырь. Ладно, пусть не студента, а какого-нибудь молодого чиновника, лекаря. Или она вообще замуж не выйдет, а науке себя посвятит. Пусть сама решает, как лучше. Кажется, скоро уже и царское село. За разговором и не заметили, как доехали. Но, кажется, отец еще что-то хочет сказать. Я ведь чего разговор-то затеял. Вдруг, думаю, свадьба ваша совсем расстроится. И ты мне какую-то невесту присмотрел, догадался я. Странно было бы не догадаться. Зря батюшка кругами ходил. Нужно было сразу сказать. Есть у меня приятель, Еропкин Павел Иванович. Сослуживец мой бывший. Вместе в киргизской экспедиции были, ныне тайный советник. 4 дочери у него, младший 16, старший 21, но старшие уже замужем, но еще 2 остались. Еропкины из Рюриковичей происходят, пусть сами и не князья. Приданого большого не будет, сам понимаешь, 4 девок замуж отдать, зато тесть будущий, тайный советник, сенатор. К тому же, товарищ министра императорского двора, это тебе не статский советник в провинции. Подумаю, вежливо кивнул я, ежели Леночка откажет, то рассмотрю и такой вариант, говорит батюшка, так и пусть говорит, мне не жалко, зато Чернавский старший обрадовался моей покладистости, а есть для тебя еще одна возможная невеста, здесь даже интереснее, чем с Еропкиным, думаю, карьеру ты и без Еропкина сможешь сделать, парень ты у меня башковитый, да и я, чем смогу, помогу, еще и графом можешь стать, графом, удивился я. Это уж, скорее тебе государь графский титул даст за верную службу, а я как-нибудь пристроюсь. Вань, опять ты шуточки шутишь, обиделся отец, но обижался недолго. Вот, сам смотри, в ветеринарном комитете у меня граф Лось имеется. Звезд с неба не хватает, надворного советника получил, уже хорошо. Имение давно утрачено, живет на жалованье, в съемной квартире. А у него дочка, 19 лет, можно сказать, на выданье. Приданого, скорее всего, у графа Лося не будет. Фанаберии много, польская кровь, но денег нет. Смекаешь, в смысле, приданное барышне надо дать? Ванька, да ты совсем ополоумил. Где умный, а где? Какое приданое? Я говорю, у графа Лося дочка на выданье. А род будет вымороченным, если девка замуж не выйдет. Так если и выйдет, все равно род окажется вымороченным. Дочка Лося фамилию мужа возьмет.